Оговаривается там также и ответственность за непринятие против этого никаких профилактических мер и даже за недостаточную их эффективность. Ты понял, Орвик? Повторяю по буквам, если не понял. Речь там шла о паразитах. Под паразитами подразумевались животные, переносящие опасные инфекционные заболевания. Они были даже конкретно перечислены там. Простые и летучие мыши, скунсы, незарегистрированные бродячие собаки и крысы. Крысы особенно. Крысы, мистер Орвик, упоминались на двух страницах этого постановления 14 раз. А теперь представьте себе только на минуту, что начнется, когда я, выйдя отсюда наверх, прямиком направлюсь к мэру города и в красках распишу ему все, что происходит здесь внизу, в подвальных помещениях. Холл сделал небольшую паузу, наслаждаясь видом перекошенного ненавистью лица Орвика. «Я думаю, что как только я сообщу об этом мэру, завод будет тут же, немедленно, остановлен до выяснения причин, наказания виновных и полного истребления всех до единой крыс. А ты, Орвик, в лучшем случае с треском вылетишь отсюда не позднее этой субботы. Я уже слышу, какие слова скажет твой босс, прежде чем двинуть тебя коленом под зад. Так что, Орвик, придется тебе добиваться временного пособия по безработице. Тебе, Орвик, а не мне». В бессильной злобе руки Орвика сжались в кулаки. Закрыв глаза, он шумом выдохнул воздух, думая про себя. «Вот так в переплет я попал. А ведь как чувствовал, что давно пора было вышвырнуть с завода этого бродягу под любым предлогом». Открыв глаза, он увидел перед собой люк во второй уровень подвала, и на его лице снова появилась вечная его улыбочка, говорящая о том, что он, наконец, пришел в себя. «Окей, студент, считай, что я пошутил. Ты не уволен». «Ты тоже не настолько туп, как я думал», — похвалил его напоследок Холл. Поверженному Орвику оставалось только молча проглотить последний выпад Холла. Он только как бы благодарно кивнул все той же натянутой и нервной гримасой, которая означает ироничную усмешку. «Ты так находчиво смел, Холл? Не спуститься ли тебе вниз и не посмотреть ли собственными глазами на то, что там происходит? Мы бы с интересом послушали бы потом мнение об этом образованного, в отличие от всех нас, человека. Возьми с собой и Висконски». «Только не меня!» — испуганно вскрикнул Висконски. «Только не я! Я...» «Что я?» Свирепо сверкнув глазами, рявкнул на него Орвик. Висконски тут же заткнулся. «Хорошо, я согласен», — бодро проговорил Холл. «Нам понадобятся 3 хороших мощных фонаря. Мне кажется, я видел целую полку как раз таких, 6 батареечных, в главном помещении офиса. Не правда ли, Орвик?» «Тебе, наверное, понадобятся помощники», — уклончиво ответил Орвик. «Можешь выбрать их себе сам». «Я выбираю тебя, Орвик», — спокойно и вежливо проговорил Холл, пристально глядя ему прямо в глаза. «В конце концов, должны же быть представлены и администрация, как ты думаешь?» «Что ты так побледнел, Орвик? Неужели ты боишься этих паршивых крыс? Может быть, там их не так уж и много, или вообще нет».